Глава 14. На шум оглянулись все, кто был в комнате. Девушка подняла глаза и увидела целую толпу мужчин и женщин, одетых с журнальным деревенским шиком, свитера, джинсы, угги. Но все это модное, стильное, красивое и дорогое. «Здравствуйте», — неловко сказала она, даже не пытаясь подняться из лужи, в которую превратился снег, захваченный портальным вихрем. Первым отмер Рель. «Агния, ты? Откуда?» «Дэн притащил». Вздохнула девушка и огляделась. Самого виновника торжества в комнате не оказалось. «Из города?» Почти с ужасом спросила красивая женщина, которую Агния уже видела. «Нет, с опушки. Бабуля попросила блины развесить». Кажется, все вздохнули с облегчением и хотели заговорить. Но рядом снова закрутился снежный столб, и из него выпал злой, как демон Декабрь. За шиворот он держал Регину. «Мама, отец!» Парень повернулся к родителям, и всю его фигуру окутали сияющие голубоватые искры. «Я требую справедливости!» «Почему? Что случилось?» Мужчина с аккуратной седой бородой встал из кресла и вышел вперед. «Моя невеста?» Тут Дэн уставился на Агнию так, словно не мог отвести от нее взгляда. «Моя невеста сказала, что видела меня и Регину в одной постели, что они разговаривали». Тут он встряхнул поникшую брюнетку, и та предпочла изобразить обморок. «Агния!» К хозяину дома приблизилась Лада. «Это правда? Ты видела нашего сына и эту девушку в одной постели?» «Да». Агния глубоко вздохнула, чтобы сдержать слезы. «Дэн долго не звонил, писал коротко. Потом поступил видеозвонок, и я взяла трубку, а там... Он в постели, прикрытый одной простыней, а рядом она, полуголая. Она сказала, что Дэн теперь ее, и чтобы я не звонила, у них скоро свадьба». Декабрь застонал, а прочие родственники так уставились на Регину, что брюнетка трепыхнулась и постаралась спрятаться за парня, только он не позволил. Вытянул ее из складок своей шубы и толкнул в сторону родителя. «Отец, я, ты знаешь, разберись с ней сам, боюсь, убью». Мороз с готовностью перехватил девицу, а Декабрь повернулся к Агнии, но его опередила Лада. «Сынок, девочке переодеться надо и успокоительный отвар выпить. На ней лица нет, иди тоже переоденься, а мы пока поговорим, пожалуйста». Дэн передернул плечами и, наверное, хотел поспорить, но Агнию подхватил на руки Апрель. «Идиот!» — сказал мальчишка, нисколько не стесняясь. «Устроил тут страдания. Девчонка едва жива. В чем душа держится?» И понес Агнию куда-то вслед за Ладой. «Да нормально со мной все», — пыталась трепыхнуться она. «Тихо!» — шикнул на нее Рель. «Ты себя в зеркало видела? Краши в гроб кладут!» Агния поджала губы, а парень вдруг негромко спросил. «Ты этой дуре поверила? Вот так сразу?» Она звонила с телефона Дэна. В тон ему ответила Агния. Лежала полуголая рядом с ним, тоже полуголым. «А что он сказал?» Продолжил ковырять рану Апрель. «А он спал», — буркнула девушка. «Тогда вот, садись сюда и снимай свой мокрый комбез, а я тебе расскажу, как все было, пока мама ванну приготовит». Рель перемигнулся с Ладой, и та понятливо куда-то ушла. «Отвернись». Агния не собиралась устраивать стриптиз, да и под комбезом у нее были теплые колготки, белье и футболка. Скудный набор для похода в гости. Парень дождался шуршания комбеза и начал рассказ. «Как ты уехала в город, к родителям явился отец этой крыски Регины. Предложил договорной брак. Наши отказали, объяснили, что невеста есть и все такое. Они вроде бы убрались. А на следующий день Дэн угодил в медвежий капкан». «Что?» «Что слышала? На него поставили ловушку. Долго объяснять, но ему раздробило ногу и сильно поранило лицо. Для скорейшего заживления доктора погрузили его в сон. А по телефону тебе отвечала мама». Агния фыркнула. «А рассказать сразу не могли?» «Да 100 раз уже пожалели, что не рассказали», — вздохнул Апрель. «Понимаешь, рана на лице очень неприятная получилась. Дэн, как попугай, повторял, что не хочет, чтобы ты его таким видела. Вот мы и прикрывали, как могли». «Идиоты», — тихо проговорила Агния. «Еще какие!» — жизнерадостно поддержал ее Рель. «Только представь, что мы испытали, когда прибежала рыдающая Регина и заявила, что ты позвонила, а она нечаянно взяла трубку, и ты увидела шрамы брата и сразу заблокировала его номер». Агния сначала сглотнула, а потом возмутилась. «Сами позвонить не могли? К бабуле сходить? Зачем нужно было террор устраивать?» Дэн очнулся и эту мерзавку услышал. Вздохнул младший братец. «Запретил нам к твоей бабушке близко подходить, а сам... Ты же видела, черный весь стал. Такие морозы устроил, такие снегопады. Папа его остановить не мог». Девушка вздрогнула, но тут из ванной комнаты вышла Лада. «Ванна готова, иди грейся, а то заболеешь. Я тебе там полотенце положила, пижаму. Приходи потом вниз какао пить». «Спасибо», — пролепетала Агния. «Тебе спасибо, что все-таки пришла», — серьезно ответила Лада. «Иначе мы бы ничего не узнали, и это бы все плохо закончилось». Девушка только рвано вздохнула и спряталась за дверью. «Идем». Мать месяцев взъерошила Апрелю волосы. «Ты все хорошо, девочке объяснил. Теперь надо остановить декабря, а то он и правда эту дуру убьет».